После всего, что было, мне определенно стоило заняться спортом. Даже в автомобиле Ясуши меня укачало, хотя ехал он довольно сносно. Дороги в нашем городке всегда поддерживали в надлежащем качестве, поэтому странно, что мне стало настолько тошно. «Изаму?» — голос секретаря выдернул меня из собственных мыслей. «Все в порядке? Идти можешь?» «Куда ж я денусь?» — пробормотал я и только тогда заметил, что мы уже добрались до клиники. Выбравшись из машины, пошатнулся в правую сторону, но вовремя сохранил равновесие. «Давай помогу», — предложил Ясуши, который чудесным образом оказался рядом. Либо он слишком шустрый, либо в моей голове настоящая каша, отчего плохо соображаю и не понимаю, что происходит. Секретарь, не дожидаясь ответа, подхватил меня под руку и повел по ступеням. «По-моему, сейчас ты станешь их клиентом», — произнес он, но голос мужчины доходил до меня будто издалека. «Все нормально», — покачал головой, отчего та разболелась еще сильнее. «Доберусь». Но не успел произнести фразу целиком, как перед глазами потемнело, а в голове послышался тихий гул. «Изаму?» — знакомый женский голос раздался над самым ухом. «Что с ним?» «Ну лучше вы мне скажите», — отозвался Ясуши. Кое-как мне подалось поднять взор. «Да что ж это такое? Почему мне так хреново? Неужто удары Кам оказались настолько сильными, что меня контузило?» Напротив стояла Эми с испуганным, но серьезным лицом. Не знаю, как такое сочетание эмоций возможно, но ей это удалось показать. «А вы кто?» — нахмурилась женщина, глядя на секретаря. «Акумура Ясуши», — представился тот. «Работаю в офисе вместе с командой Изаму. Он сказал, что ему надо срочно к отцу, но в таком состоянии не мог...» Он говорил что-то еще, но я уже не слышал. Вместо этого шагнул к Эми, выудил из кармана ампулу с противоядием и, чтобы никто посторонний не заметил, вложил ей в руку. «Это для Мицуко», — прошептал я охрипшим голосом. «Она спасет ее». И стоило это произнести, как из груди вырвался облегченный вздох. Казалось, что я справился с непосильной задачей. По телу пробежала легкая дрожь, и я расслабился, отпустив все, что терзало разум и душу. Но в ту же секунду тьма, до этого кружившая вокруг и лишь изредка кусавшая меня, ринулась в атаку с новой силой и поглотила меня вмиг. А последнее, что запомнил, — это чувство падения.